А меня Ами потащила наверх, отмывать. Мыло часа три, до самого обеда. Я бы и на обед не пошел, но очень уж есть хотелось. Я ведь и не завтракал. А распорядиться, чтобы нам что-нибудь принесли наверх, мы как всегда не сообразили. Решили сходить поесть и вернуться в спальню. Спустились в обеденный зал, а там уже битком. Как быстро все узнали о моем возвращении. И Курт с Гюнтером тут. Да, улизнуть в спальню после обеда не удастся. О чем я Ами с сожалением и сказал. Она даже и не рассердилась. Только взяла с меня обещание, что сразу после ужина мы идем в спальню, и я никуда не исчезну. Перед обедом пришлось сказать небольшую речь. Все, конечно, ожидали, что я сейчас начну расписывать наши приключения, но я ограничился несколькими фразами. Сообщил, что экспедиция завершилась удачно, обошлось без кровопролития, и все, кто уходил, благополучно вернулись. И на этом закруглился. После обеда отправился в кабинет, вместе с Гюнтером, Куртом и Ирмой, ну и Элдриком, конечно, куда ж без него. Ами тоже пошла. Пока мы, так сказать, мылись, поговорить нам не удалось, а ей очень уж было интересно послушать о нашем походе. Я бы ей, естественно, потом все рассказал, но разве ж нормальная женщина утерпит? Возле кабинета нас поджидал Герман. Расселись, и я для начала потребовал отчет о делах графства. Слава богу, за мое отсутствие ничего плохого не случилось. Все было нормально, как и планировалось. Завод работал. Правда, в основном на склад. Гюнтер посылал пару больших стругов с товаром вверх по Рейну в Страсбург. Они неплохо там расторговались. Все оружие, кстати, взяли люди австрийского герцога Леопольда. И никаких претензий они нам не предъявляли, что уже хорошо. Но это мизер. Сколько можно увезти на стругах? Гюнтер планировал отправить туда теперь уже 4 струга. Ну что ж, тоже неплохо. Почему именно туда? А там пороховая фабрика. 2 струга, забитые порохом, уже пришли, и через месяц еще 4 придут. И везли не смешанный порох, а отдельно селитру, серу и уголь. Уголь продавцы все-таки втюхивали, и недешево, но деваться некуда, приходилось брать. Стекольный цех тоже поработал неплохо. Было заготовлено 100 листов метр на метр и 50 листов метр на полтора, и качество стекла улучшилось. Чистое, прозрачная и практически совсем без зелени. Вот этому я обрадовался. А когда сказал, что за 10 листов стекла мы получили кучу шелковой ткани, все просто обалдели. Шелк – это дорого. Вернее, это не просто дорого, а умопомрачительно дорого. Это у мавров какой-то портовый таможенник пижон мог щеголять в тряпках из шелка, пусть и старых, обтрепанных. Здесь же мало кто мог позволить себе такое. А у меня аж 10 рулонов. И 4 – цветных. Герман тут же доложил. 1 рулон дамаска, 1 атласа и 2 камки. Мне названия ничего не сказали, но судя по раскрытым ртам Ами и Ирмы, и потому, как они стали ерзать и перешептываться, это что-то такое крайне необходимое, без чего женщине и жизнь не жизнь. Ну, с подарком я, видимо, угадал. После этого Гюнтер свой доклад скомкал, сообщив лишь, что все у нас хорошо, и попросил меня рассказать наконец обо всем, что с нами произошло. Особенно его интересовали, конечно, товары и цены на них в разных городах. Пришлось рассказывать. Меня дополнял Герман. Ну, тот больше о товарах и ценах, а я обо всем остальном. Курта, естественно, больше всего заинтересовали наши встречи с галерами мавров и кораблями у французского берега. Потом поговорили о перспективах. Наметили товар, что повезет коротка, и товар на шнеккеры. Отправлять решили все 4 шнеккера. И товара побольше можно будет взять, и безопаснее так. Потом речь зашла о вооружении каракки. Приказал Курту подготовить 2 длинноствольных 4-дюймовки и 10 6-дюймовок с нормальными стволами. Все орудия на морских лафетах. Да, я решил установить все-таки 6-дюймовки, и сразу десяток. Почему? А почему бы мне не сходить в Испанию и Африку еще разок? Дела в графстве идут очень даже неплохо, нападать на нас никто не собирается, чего дома-то сидеть, еще насижусь. Поэтому и решил вооружить каракку как следует. Пойду на ней, там и каюты нормальные есть, и вообще попросторнее. Гюнтера попросил найти бригаду мастеров, что устанавливала пушки на струги и шнеккеры, и подобрать бригаду хороших плотников. Будем в бортах каракки прорезать пушечные порты. А кто туда в этот раз пойдет? Спросил Курт. Небось самому охота сходить проветриться, но вот фиг ему. У него и здесь дел полно. Правда, и у меня не меньше, даже больше. Я ведь еще не объехал свои новые владения. Хотя, если на то пошло, Я и в старых-то не был, а ведь это для меня как для графа, первое дело, но вот неохота мне, и все, что тут поделаешь. В конце концов, граф я или не граф, не знаю, хотя знаю, еще как знаю, тут надо думать, наверное, придется опять мне идти. Ваше сиятельство, зачем же вам самому идти, воскликнул Гюнтер. Ага, не хочется опять все графство на своих плечах тащить, ну, ничего не поделать, доля у него такая, теперь ведь и без вас спокойно могут обойтись. Герман проследит за торговыми сделками, а за безопасностью присмотрит какой-нибудь толковый офицер. Курт выделит кого посообразительнее. Да, ваше сиятельство, могу целого капитана дать, бывшего командира полка. Его полк растащили по гарнизонам, вот он и остался не у дел. Гоняет пока новобранцев, формирует новый полк. Очень толковый офицер. Понятно, что толковый. Дураков у нас, слава богу, нет. Но тут вот какая заковыка. Я же вам рассказывал про нашего проводника, Фернандо. Он сошел с корабля в Сан-Себастьяне. И один из выкупленных кастильских моряков тоже остался там. А они видели наши пушки и мушкеты в действии в бою с галерами. И молчать они не будут. Наоборот, будут расписывать этот бой во всех кабаках. И этими слухами наверняка заинтересуются. Те... Кому положено интересоваться такими слухами? Уж у Кастильского короля, который несколько столетий воюет с маврами, такие люди точно есть. А перегонный экипаж, который идет с нами до того же Сан-Себастьяна, они были свидетелями боя с двумя нефами и галерой, они тоже молчать не будут. И после этого, думаю, кастильцы очень захотят заиметь такие же пушки и мушкеты, как и у нас. Мало ли что они захотят, не продавать, и все. Объяснить им, что мы пушками и мушкетами не торгуем, это опять Курт. Так-то оно так, но не совсем. Это купцам мы объяснить сможем. А если на корабль припрется какой-нибудь вельможа, сможет твой капитан послать его куда подальше, учитывая, что капитан всего лишь рыцарь, а вельможа – кастильский грант. А если придет иерарх церкви, епископ, и потребует отдать пушки и мушкеты на борьбу с маврами, за чистоту светлой христианской веры, да еще и костром пригрозит, что сделает твой капитан, выдержит напор или нет, не знаю, вот и я не знаю, можем лишиться и пушек, и людей, и кораблей, я уж не говорю про деньги, а вот со мной такой номер не пройдет, германскому графу плевать на любого кастильского гранда, и церковникам меня задурить не удастся, признаться, я и сам не в восторге, не очень-то мне хочется опять туда тащиться, вру, конечно, еще как хочется, тем более условия на корабле далеки от комфорта, не помыться толком, не отдохнуть, да и питание оставляет желать лучшего, но идти придется, ваше сиятельство, а если идти не в Сан-Себастьян, а в Корунью, или в какой другой город, подал голос Герман, это не выход, в Сан-Себастьяне у нас есть знакомые купцы, и они нас ждут, с ними отношения уже налажены, да и какой смысл скрываться, надо один раз показать, что с нами лучше не связываться, что торговать мы будем, а силой и нахрапом с нас ничего взять не получится. Тогда в следующий раз наши корабли никто трогать уже и не будет. В порту, во всяком случае, в море-то наверняка попробуют пощипать, и не раз, но это не страшно, в море отобьемся. Я опасаюсь только предательского нападения в порту, но если сторожиться и быть всегда наготове, то и тут у них ничего не получится. У кого у них? У тех, кто решит завладеть нашим оружием, а кто это будет, могут наемников натравить, может быть дружина какого-нибудь аристократа, да какая разница, у нас там друзей нет, кому-нибудь наверняка придется всыпать как следует, чтобы запомнили, и надолго, и чтобы в следующий раз нас не трогали, милый, ты что, теперь все время туда плавать будешь, ну вот и Ами проснулась, отвлеклась наконец от шелка, конечно же нет, дорогая, в этот раз придется сходить, поставить там всех на место, а потом уж будут ходить другие. У меня и здесь дел полно. А когда ты собираешься уходить? Ну, коротка еще около недели будет идти до Дуисбурга. Но к ее приходу все уже должно быть готово. И пушки, и товар. Как установим пушки, так сразу и отправимся. До конца лета желательно обернуться. Ну, до конца лета вряд ли получится, но к концу сентября рассчитываю быть дома, а в Дуисбург пойдем дня через 4. Формируй караван, Гюнтер, товар начинай отправлять прямо завтра с утра, чтобы струги успели хоть раз обернуться. Теперь ты, Курт, на коротке будет 12 пушек. Подбери пушкарей и наводчиков посмышленнее. Все-таки с раскачивающегося корабля попасть в цель нелегко, так что наводчики должны быть самые толковые. Подбери одного опытного офицера из командиров батареи, будет заведовать артиллерией корабля. На все шнеккеры, по одному взводу пехотинцев во главе с прапорщиком. На коротку, два взвода. На моем шнеккере командир взвода, прапорщик, толковый парень, получит лейтенанта и пусть принимает под свое командование всех пехотинцев эскадры. С переводом на коротку, конечно. И еще подготовь мне группу снайперов с дальнобойными штуцерами. По одному на каждой шнеккерой двое-трое на коротку. Все, господа, Гюнтер, забирай Германа, он тебе список товаров предоставит. И завтра до обеда будь в замке, доклад по графству ты так и не закончил. Милый, а когда привезут ткань? Герман, уже должны, ваше сиятельство. Я проследил за разгрузкой и отправился верхом, а товар, на повозках. Если и не дошли еще, то с минуты на минуту будут. Слышала, Ами, так что встречайте во дворе замка. И еще, Ами, постарайся распределить ткань так, чтобы всем твоим дамам хватило. И о тех, кто с мужьями в гарнизонах, не забудь. По отрезу шелка всем дамам бесплатно, остальное пусть покупают. Гюнтер, ткань женам офицеров и сержантов продавать с 30% скидкой. И про себя не забудь, а то тебе жена горло ночью перегрызет. А мы с Ирмой выскочили из кабинета первыми. Понятно, помчались встречать караван с товаром. Похоже, жену я до самого вечера уже не увижу. И любовницу тоже. Интересно, на ужин-то придут? Гюнтер, задержись на минуту. Да, господин граф, а где Эльза? Что-то я ее сегодня за обедом не видел. Так она здесь больше не живет. Это как так? Так переехала она со всем своим хозяйством в военный городок. Там теперь и пороховой цех, и патронный. И склады пороха и снарядов с патронами тоже теперь там. А Эльзе построили дом. Для ее работников тоже несколько домов. Правда, отдельный дом только у нее, остальные живут по несколько человек в доме, но все равно намного просторнее, чем в замке. Люди очень довольны. Ну что ж, неплохо. Но почему она на обеде в замке не была? Ведь многие офицерские жены тоже из городка, а на обеде были. Стесняется она, господин граф. Живот у нее очень уж вырос. Да, понятно. Слушай, я тебя попрошу. Будешь брать отрез для своей жены? Возьми и для Эльзы тоже, и желательно сегодня, а то ведь сейчас все растащит. Зря вы, господин граф, решили даром раздать ткань, ведь каждый такой отрез стоит немеренных денег, да и баловать людей ни к чему. Тут ты прав, конечно, но пусть уж это будет как награда их мужьям, через жен. Да и как я мог не дать? Жене дам, любовницам дам, а остальным начнутся обиды, зависть. Оно нам надо, а денег не жалей. Если все будет хорошо, а оно так и будет, то осенью столько товару привезем, что до весны продать не успеешь. И насчет шелка не переживай. У меня в каморке, на шнеккере, еще 4 штуки шелка лежит. Его Герман отдельно купил, за вырученные от продажи металла деньги. Я на нем спал, его разгружать я не велел. Я ж понимаю, что в ручки нашим дамам попадет, уже не вырвешь. Пошли кого-нибудь, пусть заберут. Там тоже цветной, только название не знаю. Герман расскажет, он в курсе. Вот этот шелк пусти в продажу, хоть по ценам определимся. А небеленый шелк не трогай, из него будут картузы для пушек шить. Приготовь мне один рулон, завтра Эльзе отвезу, чтобы подготовили мне картузов сколько успеют. Ладно, пошли. Вышли во двор, там как раз разгружали пришедшие возы. Тут уже Ами распоряжалась. Я постоял, посмотрел и пошел обратно в кабинет. Вот так, только сегодня прибыл домой, а делать уже нечего. Нет, дело, конечно, можно найти, но неохота. Ладно, завтра все вопросы решать буду. Завалился на диван и уснул. Проспал до самого ужина, и никто меня не побеспокоил. Даже обидно стало. 3 месяца дома не был, и никому до меня дела нет. Даже Элдрик где-то по замку шастает. Правда, у дверей один бывший кирасир стоит. Кирасир он теперь или морской пехотинец, хрен поймешь, но стоит и стережет. Ладно, пойду поужинаю. Ужин тоже не задался. Ами примчалась, поклевала что-то из тарелки и умчалась. Только чмокнула меня в щеку. Все остальные женщины тоже как-то быстро улетучились. Вроде бы сидели за столом, а вот уже никого и нет. Одни мужики остались. Я тоже побыстрее поел и ушел. Чего людей смущать? В кои-то веки остались за столом в мужской компании, а тут граф сидит, и с кислой физиономией. Не выпить, не поговорить. Ладно, пусть расслабляются. Пошел в спальню. Повалялся в ванне и залег в постель. Нет, ну надо же, лучше бы к Эльзе уехал. Хотя у нее живот, и ее беречь надо. Может, пойти и служанку какую выловить? Вроде попадались мне с симпатичными мордашками. Да ну их, так, жалея себя, и уснул. Посреди ночи заявилась Ами. попыталась меня растолкать, но я только на бок повернулся и продолжил спать. Нечего тут, Гулёна. Проснулся, как всегда, на рассвете, растормошилами. Она сначала отбрыкивалась, а потом. На завтрак мы, естественно, опоздали. Но зато я наконец успокоился, и теперь мне уже не хотелось наброситься на первую попавшуюся служанку. Но все равно, чего-то не хватало. Посмотрев на Ирму, я понял чего, вернее, кого. Тут наши с Ирмой глаза встретились, и я слегка кивнул головой. Поняла или нет, думаю, поняла. Вот после завтрака и проверю. Окончание завтрака ждать не пришлось. Ами опять умчалась, толком не поев. За ней потянулись и дамы, присутствовавшие на завтраке. Те, кто проживал в замке. Ирма ушла последней, перед этим посмотрев на меня. Я опять кивнул, и тут же поднялся и пошел вслед за ней. Вот что я за человек, ведь только из супружеской постели. И часа не прошло, и ведь, казалось, что выжат до конца. Сил-то на любовницу хватит, хватило, очень даже хватило. Правда, долго мы не кувыркались. Часик, может, чуть больше. Оказалось, что Ирме надо срочно куда-то бежать, по очень важным делам. Знаю я эти дела, но возражать не стал, мне и в самом деле достаточно. Вот теперь я спокоен и доволен. Правда, хожу с трудом, пошатываясь, но зато на душе такое умиротворение. Добрел до кабинета и завалился на диван. Только закимарил, как пришел Гюнтер. Пришлось вставать и перебираться в кресло. Не гнать же его, тем более сам ему приказал прибыть утром. Но оказалось, что я себя уже прекрасно чувствую. Надо же, всего полчаса подремал. Ладно, буду разбираться с делами, пора уже. С Гюнтером просидели до самого обеда. Он отчитался о том, что было сделано за время моего отсутствия. А сделано было и в самом деле немало. Филиал завода у Дуйсбурга уже достраивали. Обводный канал практически прорыли, плотину поставили. Домна тоже достраивается. Гюнтер рассчитывает, что к концу лета этот заводик начнет давать продукцию. Правда, только из чугуна. Но тут я был неумолим. Сталь выпускается только на заводе Линдендорфа. Напомнил, кстати, Гюнтеру, чтобы он не забыл погрузить на корабли продукцию из чугуна. Сковородки там, котлы и прочее. Все, что выпускаем. Посмотрим, как пойдет в Кастиле и у Мавров. Потом он рассказал о переносе производства пороха, патронов и снарядов из замка в военный городок. Ну, это я уже знал. Рассказал и о Дуйсбурге. Стены практически отремонтировали. На площадках установили пушки. Форт на берегу Рейна поставили. Правда, пока только земляной, но рядом строится из кирпича. В самом городе тоже порядок. Правда, такой чистоты и красоты, как в Линдендорфе, нет, да и не будет. Слишком много там пришлых. Купцы-то приплывают постоянно, а командам надо где-то отдыхать. Не пускать их в город было бы неправильно. Горожане будут очень недовольны, ведь город за счет торговли и живет. Но все равно, город просто преобразился. О грязи на улицах уже сами горожане позабыли. А уж о том, чтобы выплеснуть на улицу помои, никто даже не думает. А если и думает, то с ужасом, на такой штраф можно нарваться, что и продажа дома его не покроет, особенно на центральных улицах. И это ведь не мы зверствуем, местный магистрат так решил. С криминалом в городе тоже почти решили. Сейчас в Дуйсбурге расквартирован полк мушкетеров, и они же по ночам патрулируют улицы. Всех гоп-стопников уже практически повыловили, а кого не выловили, тех просто пристрелили. Так что по городу теперь даже ночью можно гулять, как днем, никто не обидит. На Руре и Рейне построили новые пристани. На Руре, практически в черте города, а на Рейне, чуть поодаль. Но зато там стоянка дешевле, так что и там кораблей тоже хватает. Но в основном там, конечно, рыбаки. Рыбы в Рейне полно, так что она в городе не переводится. Да и вообще продукты здесь очень подешевели. Крестьяне завалили город своей продукцией. После выплаты подати у них остается очень много излишков, вот они и тащат все в город, но в основном зерно и овощи. С мясом похуже, с животноводством в графстве не очень хорошо. Раньше ведь крестьяне о живности не очень-то думали, хлеба бы хватило на пропитание, а после послабления в налогах многие хотели бы завести какую живность, но взять-то негде. Гюнтер собирается закупить во Фландрии коров мясной и молочной породы и попробовать их разводить на наших землях. В некоторых бывших баронствах с пахотной землей не очень хорошо, холмы да буераки, как, например, в нашем родном баронстве. Зато для выпаса скота они бы очень подошли. Осталось только крестьян уговорить заниматься именно выращиванием скота, но со временем и это получится, он в этом уверен. Попросил меня попробовать прикупить в Кастилии тонкорунных овец. Очень было бы неплохо. Пообещал, конечно, хотя очень сомневаюсь, что получится. Не такие уж там дураки, чтобы продать мне своих овец. Вот ткани с шерсти этих овец, за бешеные деньги, пожалуйста. Нет, не продадут. А гоняться по горам за этими самыми овцами, да ну их. Хотя, помнится, англичане именно так и поступили, стрели у испанцев их овец и стали выращивать у себя. Там еще какая-то заметня была со сгоном крестьян с их земель. Выгнали крестьян и стали выращивать овец, и из шерсти этих овец начали ткать свое знаменитое английское сукно. А против крестьян приняли закон о бродяжничестве. Сначала сгонят их с земли, потом поймают и повесят, бродяги же, и кормить не надо. Очень практичная нация. Правда, будет это через 100 с лишним лет. Пока что им украсть овец не удалось, но они народ упорный, украдут. Хотя такого сукна, как у испанцев, у них все равно не получится, то ли климат не тот, то ли трава не та, но шерсть многие свои свойства потеряет. Но с учетом того, что сукна они будут производить очень много, и оно все-таки будет очень неплохого качества, это окупится и наполнит карманы лордов золотом. Правда, и сейчас англичане очень даже неплохое сукно производят, даже из своих овец, неплохое и не очень дорогое. Я для своих солдат из этого сукна и шью форму. А вот достать испанских овец было бы неплохо, согласен. У нас тоже, конечно, климат от испанского сильно отличается, и такого качества шерсти не будет, но почему бы не пойти по пути англичан? Нет, сгонять крестьян с земли я, естественно, не буду, их у меня и так не хватает, тащу на свои земли откуда только смогу, но землю для выпаса овец найду. У меня сейчас полно пустующей земли. Ну что ж, вопрос, конечно, интересный, и его надо как следует обдумать. Потом поговорили с Гюнтером о расширении стекольного производства. Еще год-два будем таскать стекло к маврам, но потом и там цены начнут падать, когда вся знать застеклит свои дворцы. Тогда можно будет и на европейский рынок выходить. А к этому надо подготовиться. Конкурентов надо давить сразу. Сейчас у нас, правда, нет конкурентов, но появится. Как же без них? Долго удерживать в тайне технологию производства стекла не удастся, в этом мы оба были согласны. Но какое-то время у нас есть, и его надо использовать по полной программе. Потом поговорили о производстве пороха. У нас-то как раз этого производства нет, зато есть в Страсбурге. А пороха мы расходуем очень много. И учитывая, что у нас появился какой-никакой флот, расход еще увеличится. Ведь пушкарям надо тренироваться. Меткость, которую показали мои пушкари в двух морских боях, меня совершенно не устраивало. И не сказать, что наводчики были плохие, как раз хорошие, но отсутствие опыта сказалось. Поэтому нужны тренировки. А у нас на коробке будет аж 12 орудий. Это сколько же они пороха израсходуют за один только залп. И никуда не денешься. Без меткой стрельбы нам хана. А покупать порох, разоришься. Поэтому надо производить свой, а для этого надо переманить мастеров из Страсбурга. Ну, опыт у Гюнтера уже есть, мастеров-стекольщиков ведь переманил. Но сейчас я ставил более жесткие условия. Если без стекла мы потеряли бы только деньги, то без пороха мы потеряем жизнь. Поэтому если не удастся переманить, то надо их просто выкрасть. Как пойдут с товаром в Страсбург, что Гюнтер и планировал, пусть займутся. Главное, это устройство селитряных ям и выращивание в них селитры. Будет селитра, будет и порох. Так и просидели до обеда. А после обеда я отправился к Эльзе, в военный городок. Вот здесь мне понравилось. Встретил меня Курт, который ждал с самого утра. Ну да, я ведь вчера собирался отправиться сюда утром, вот он и ждал. Он собирался провести меня по городку и показать все, что они успели построить за эти месяцы. Я согласился, но для начала велел проводить меня к Эльзе. Участок с пороховыми производствами был огорожен плотным и высоким забором. У ворот двое часовых. За забором несколько домов и пара длинных и широких ангаров, с большими окнами, застекленными. Здорово. Вот эта Эльза молодец, вытребовала таки стекло для себя. Правда, в домах стекол не было, они были затянуты какой-то пленкой, но главное, что люди работают при свете и не ломают глаза в полутьме. В дальнем углу виднелись какие-то насыпи. Курт объяснил, что там оборудованы бункеры под склады. Именно там теперь хранятся порох и патроны со снарядами. Там же у забора стояла вышка с часовым на ней. Курт пояснил, что сразу за забором построили форт. Правда, пока только земляной, а всего фортов 4, со всех сторон городка, так что теперь никакое нападение не страшно. Да и чего бояться, если в городке сейчас расквартирован один мушкетерский полк ветеранов и два полка новобранцев, которых эти самые ветераны и муштруют. Ну и один кирасирский полк, да, силища. Прошли в один из ангаров, там и встретили Эльзу. Живот у нее и в самом деле знатный, да ей ведь рожать в следующем месяце. И что она тут делает? Я пошел к ней. Курт тоже дернулся за мной, но Элдрик его придержал. Не доходя до меня пары шагов, Эльза сделала книксен. Я слегка склонил голову. Эльза, здравствуй, ты меня расстраиваешь. Мы же договорились, что на время беременности поработает твой заместитель. В чем дело? Здравствуйте, ваше сиятельство. Я вас так ждала. Спасибо, что навестили. А насчет работы не волнуйтесь. Я только иногда обхожу цеха, а все остальное время провожу дома. А работает и в самом деле заместитель, вернее, заместительница. Но все время сидеть дома скучно. Мне даже на рынок в город ездить не надо. Нас снабжают со складов военного лагеря. Вот я и выбираюсь иногда в цеха. И за порядком присмотреть, и с девчонками поболтать. Ну, тогда ладно. Пойдем, я тебе подарок привез. Мы вышли из цеха и пошли к одному из домов. Он был самым маленьким, но и самым уютным, с небольшим палисадником перед ним. Я взял у Элдрика отрез и зашел вслед за Эльзой в дом. Обстановка в нем была довольно скромной, но уютной. Сразу видно, что в доме живет женщина. Разные половички, скатерки, накидки. Тут уж я не стал сдерживаться и нежно обнял Эльзу. Она уткнулась мне лицом в грудь, и так мы простояли некоторое время молча. А о чем говорить? Нам хорошо вместе, даже сейчас, без всякой постели, и это прекрасно. Какая разница, что будет потом? Плохо не будет, я уверен. А скоро у меня появится еще один ребенок, и я его буду любить так же, как и маленького Генриха. Я в этом не сомневаюсь. Потом я подарил Эльзе отрез на платье, вернее, на котту. Хотя чем отличается котта от обыкновенного женского платья, непонятно. Да мне, собственно, какая разница? Эльза, увидев ткань, просто замерла, та и в самом деле была красива, переливающаяся, с яркими цветочными узорами. Я и сам обалдел, я ведь ее толком и не видел. Шелк и шелк, подумаешь, дорого, а значит, выгодно, и это главное. Это, кстати, камка. Еще эту ткань называют дамастом. Она даже дороже и красивее дамаска. Так мне Гюнтер объяснил, когда вручил отрез. Не пожадничал, молодец. Хотя к Эльзе он относится очень хорошо. И не потому, что она моя любовница, а благодаря ее организаторским и деловым качествам. Таких людей Гюнтер очень уважает, как и я, впрочем. Ну а с Эльзой мне просто повезло. Вон Беата, тоже замечательная девушка. В постели просто супер, но вот поручить ей что-то серьезное я бы остерегся. Но вот женой, думаю, она будет хорошей, будет заботиться о муже, детях, доме. Ну, дай ей бог счастья и благополучия. А Эльза, это Эльза. И теперь она стоит, прижав отрез к груди, и из глаз катятся слезы. Леа, спасибо тебе. Мне никто никогда не делал таких подарков, да вообще никаких. А тут это, так красиво. Я даже не думала, что существует такая красота. Брось, Эльза, это всего лишь ткань. Красивая, конечно, но не стоит из-за нее слезы лить. Сшей из этой ткани себе котту. Нет, Леа, я ее спрячу и приберегу для нашей дочки. Эльза, неужели ты думаешь, что я свою дочь не смогу обеспечить красивыми тканями? И почему ты думаешь, что родишь дочь? Не знаю, но мне так кажется. И бабушка Агнетта сказала, что будет дочь. Ну что ж, дочь так дочь. Сын у меня уже есть, теперь и дочь будет. Тоже неплохо. Ладно, Эльза, к сожалению, не смогу у тебя задержаться. Дел полно. Пойдем в цех, и я тебе объясню, что мне срочно необходимо. Прошли в цех. Элдрик принес рулон небеленого шелка. Как сказал Гюнтер, это был серсинит, легкая шелковая ткань полотняного переплетения. Сойдет для картузов. Объяснил Эльзе, что надо сделать. Уточнил, что через 4 дня я опять ухожу из Линдендорфа, и к этому времени надо успеть сделать как можно больше картузов, но заполнять их только порохом, без ядер и бомб, чтобы времени не терять, для двух наших калибров. Потом уже можно готовить картузы и с ядрами, но немного, так как ядрами мы не особенно пользуемся, а в зажигательные бомбы и шрапнельные гранаты перед выстрелом надо вставлять дистанционную трубку, так что их в картуз запихнуть никак не удастся. Потом я попрощался с Эльзой, и мы пошли с Куртом осматривать городок. Первым делом прошли на плац. Там были построены два полка, которые и приветствовали меня громким ревом. Что именно они кричали, я не разобрал, вычленил только ваше сиятельство, но звучало очень весомо, да и выглядели они внушительно и красиво. Две ровные коробки, черные кирасы, черные шлемы, мушкеты на плечо. Курт пояснил, что здесь полк ветеранов и полк новобранцев, уже почти прошедших обучение. Этот полк сформировали еще до моего отплытия в Испанию. Есть еще один полк новобранцев, но совсем зеленых, он еще в процессе формирования. Их даже в форму еще не переодели и не вооружили. Да и не нужна им пока форма. Им пока физические кондиции подтягивают. Еще месяц погоняют, а потом уже переоденут и вооружат. И тогда начнутся упражнения с оружием. Сейчас на формирование и обучение полка уходит полгода, а не как раньше у нас, пара месяцев, и в бой. Такой срок обучения посчитали оптимальным инструкторы, работающие с новобранцами, и Курт с ними согласен. Ну и я, естественно, согласился. Пусть гоняют их подольше, хуже не будет. Единственное, что предложил, это обучать новобранцев попутно грамоте, хотя бы элементарной, чтобы могли читать, писать и считать, и в процессе обучения вычленять наиболее сообразительных и толковых. Таких можно и дальше обучать. У нас ведь жуткая нехватка кадров. Толковые люди нужны везде, и в армии, и на гражданской службе, и на производстве. Курт немного покривился, но согласился. Только, думаю, если он и найдет среди новобранцев толковых ребят, хрен он их кому отдаст. У него предубеждения к простолюдинам нет, сам из таких, поэтому сообразительных и шустрых ребят оставит у себя и станет тянуть вверх. Но и это неплохо. А я потом создам армейскую службу кадров, которая будет таких толковых выявлять и представлять мне. А я уже разберусь, где, на каком посту и на какой работе они будут полезнее графству и непосредственно графу, то есть мне. Потом прошлись по казармам. Появилось несколько новых, одна даже двухэтажная. Правда, на втором этаже никто не жил, а находились различные учебные помещения. Специально подготовили для зимы, летом-то любые занятия можно проводить на свежем воздухе. Прекрасно, вот и классы для обучения грамоте готовы. Потом походили по тренировочным площадкам. Я даже немного побегал, преодолел одну полосу препятствий. Выбрал, естественно, не самую сложную. В норматив уложился, и это радует. Все-таки в походе, на маленьком кораблике, полноценно заниматься физподготовкой невозможно, а форму потерять – запросто. А мне этого никак нельзя. На мне целое графство, жена и две любовницы. Так что силы мне ой как понадобятся. Потом отправились на стрельбище. Вот там я оторвался. Настрелялся и из пистолей, и из мушкетов, и даже из штуцера пострелял. Потом прихватил Курта и отправился в замок ужинать. Курт, правда, предлагал поужинать в лагере с солдатами, как я часто делал раньше, но я отказался. Все-таки мне скоро опять уходить в плавание, и Ами может обидеться, если я буду пренебрегать ее обществом в оставшееся до отправления время. Хорошо, что я не остался на ужин в лагере. Ами бы мне это не простила, потому что ужин превратился в показ мод. Почти все дамы уже были одеты в шелка. Если и не полностью, то хотя бы какая-то деталь была из шелка. А Ами в зал не вошла, а вплыла. Как-то у нее была из ярко-синего атласа, а облегающая сюрка из бордового переливающегося дамаска. Сюрка была без рукавов и с широкими проймами по бокам, до самых бедер. На голове небольшая шапочка, тоже из шелка. Ирма тоже щеголяла в синей когте, но сюрка у нее была без таких огромных пройм и не бордовая, а ярко-красная с зеленым орнаментом и голубыми цветами, вроде бы из камки. Такую ткань я подарила Эльзе, только цвет и орнамент другой, видно, из другого рулона. Дамы прошествовали по залу и чинно расселись по своим местам. Прямые спины, гордо вздернутые подбородки. Интересно, как они есть будут. Ля, ну как, великолепно, Ами, ты просто неотразима. Видели бы нас эти бургундские задаваки, они бы умерли от зависти. Она наклонилась ко мне и прошептала на ухо. У меня даже белье из шелка. Ярко-синее бре, нет, что ты, из белого шелка. Слушай, а что ты мучаешься с этими бре? Сшила бы себе обыкновенные трусы. Чего? А, ладно, придем в спальню, я тебе нарисую. Тогда ешь быстрее и пойдем. И еще, Ля, не мог бы ты привезти еще шелка, но других расцветок, а то очень трудно комбинировать, чтобы все не оказались одинаковыми. А атлас у нас вообще только синий. У всех как ты получились одинаковые. Ну что ж, это будет отличительный цвет дам нашего графства. А если без шуток, то попроси у Гюнтера, Может, он вам и выделит атлас других расцветок. Я же помню, что те 4 рулона, на которых я спал, были из атласа и разных цветов. Бедный Гюнтер, как он будет от дам отбиваться, надо не забыть сказать ему, чтобы он пару отрезов атласа Эльзе отвез. Только, Ами, прошу тебя, поумерь аппетит. Гюнтеру ведь и торговать чем-то надо. Поэтому разрешаю взять еще один рулон атласа, цвет сама выберешь, и все. Остальное пойдет на продажу. Гюнтеру надо определиться с ценами. Но ты не волнуйся, я вам еще привезу, и самых разных цветов, и не только атлас. Кстати, обрати внимание на кастильское сукно. Качество просто великолепное. Оно пойдет и на сюрка, и на котты. И цвета там разные. Во всяком случае, для зимней одежды лучше нет. А на камизу пойдет ткань из хлопка. Ее я тоже привез довольно много. И еще привезу. Хотя и наше льняное полотно не хуже. А может, даже и лучше. Но это ты уже сама разберешься. А теперь давай наконец ужинать. Я-то поел быстро, а вот ими пришлось постараться, чтобы поесть. Но, наконец, и она закончила. Мы поднялись и ушли. Ничего, без нас ужин веселее пройдет. А то меня народ немного побаивается. Как мне Ирма рассказывала, меня вообще чуть ли не монахом считают. Пива и вина не пью, служанок по углам не зажимаю. Не ругаюсь, не богохульствую. Службы в церкви постоянно посещаю. А офицеры-то у меня все бывшие наемники и простолюдины, а их жены — дочки простых рыцарей. Так что все привыкли и к крепкому словцу, и к вину. Да и церковь посещают лишь от случая к случаю. Нет, атеистов среди них, конечно, нет, да это сейчас и невозможно, все глубоко верующие люди, но вот особого религиозного рвения я ни у кого не замечал. И это, в общем-то, очень хорошо. Не люблю фанатиков. В спальню прошли через кабинет. Ами не поленилась и захватила пару листов бумаги и свинцовый карандаш. И тут же вручила бумагу и карандаш мне. Но перед этим сняла с себя все свои драгоценные одеяния с моей помощью, конечно, и аккуратно сложила все на стуле. Еще жалела, что нет манекена, на который бы все это можно было надеть, чтобы одежда не мялась. Осталась она в одной камизе, тонкой и просвечивающей. И я, вместо того, чтобы заняться тем, чем и должен заниматься мужчина в спальне с женой, сел за стол и начал рисовать. Нарисовал обычные женские трусики, потом комплект из трусиков и бюстгальтера. В женском белье я не особый спец, но у меня было когда-то довольно много подружек, которых я иногда и раздевал сам, так что кое-что в памяти осталось. Бикини я рисовать, конечно, не стал, не поймет, но несколько разных комплектов изобразил, как смог, потом долго объяснял. Пришлось снять с нее камизу и объяснять и показывать, так сказать, на натуре. Чем это закончилось, понятно.